Это оружие способно убивать сильнейших существ 9 миров, но Хила даже не обратила на него внимания, лишь с нежной улыбкой смотря на живот воительницы и тихо проговаривая те же слова, она лишь приподняла голову, посмотрев прямо ей в глаза. Иллюзия уже исчезла, волосы почернели, черты лица изменились, но слезы и счастливая улыбка остались. Хила, палач Асгарда, искренне радовалась будущему ребенку. Валькирия никак не могла понять этого, такое невозможно. Хила, жестокий монстр без каких-либо моральных принципов. Брунгильда это знает, помнит, но та женщина, что предстала перед ней, проливала слезы от испытываемых чувств. Такое ни за что не может произойти. Из-за охвативших ее противоречий, Валькирия отпустила рукоять меча и в смятении готова была отступить на шаг, но она вспомнила о том, по какой причине они оказались в таком положении. Она переспала с Хилой. Сама того не понимая, Брунгильда затащила в постель маскировавшуюся Хилу, которая поначалу даже отказала ей. Только от этого факта воительница становилась мерзко, не говоря уже о факте беременности. С вновь разгоревшейся ненавистью, Валькирия снова схватилась за рукоять меча и, вытащив его из первой раны, с рыком вонзила клинок в глазницу дочери Одина, вкладывая в удар всю свою силу и злобу. Лезвие должно было уничтожить глаз, повредить мозг и выкачать из Хилы саму жизнь, но та и не собиралась умирать, не показала даже признака на боль. Она все стояла, стояла на коленях с нежностью во взгляде, лишь опустила протянутые руки, а улыбку счастья заменила улыбка понимания. Из-за бурлящих внутри чувств, Валькирия попросту замерла на месте, не понимая, как ей поступить. Именно в этот момент в спину Хилы ударил сильный энергетический луч. Это атаковал разрушитель, но дочь Одина даже не шелохнулась, хотя разрушительный луч энергии даже и не думал прекращать напор. Будучи между разрушителем и Брунгильдой, Хила оставалась на месте, хотя могла уйти из-под удара. «Она меня защищает», — поняла Валькирия, отчего ее сердце дрогнуло. Видя протуберанцы тепловой энергии, расходящиеся в стороны, она четко понимала, почему Хила не уходит из-под атаки. Но все не могло так продолжаться, особенно, когда это касается дочери Одина. Сперва оставшийся глаз Хилы начал сиять зеленым светом, зрачок и радужка исчезли, осталось только светящееся зеленым склера. Потом Хила начала увеличиваться, почти достигнув размеров самого разрушителя. Встав с колен, она вытащила клык дракона из глазницы и, не оборачиваясь, метнула его за спину. Энергетический луч погас, а разрушитель замер с пробитой грудью. Такая мелочь не могла его остановить, но тем не менее он замер, словно замороженный. Тем временем, Брунгильда заметила, что на Хиле не осталось никаких ран, а одежда вернула целостность. Даже второй глаз полностью восстановился. Нам стоит о многом поговорить, но для начала, я разберусь с парой дел. Я просто не мог поверить в происходящее, не могу описать те чувства, что меня охватывают. Это самый лучший день в моей новой жизни. Казалось, что удачное возвращение в свое измерение уже является поводом для хорошего настроения. Последовавшая битва с Плутоном насытила воинственность моей внутренней Хилы, а потом появилась давно утерянная единокровная сестра. Казалось, что день не может быть лучше, но судьба преподнесла мне новый дар, ребенок. Я снова получил шанс стать отцом. Я просто не могу поверить в свое счастье. Когда Брунгильда увела меня в сторонку, чтобы высказаться о всех испытываемых ею чувствах, и сообщила, что беременна от меня, я просто замер. Эмоции. Меня затопили эмоции. Мой мозг просто отказывался работать, а сердце было готово взорваться из-за нахлынувшего цунами эмоций. Мне было трудно поверить в то, что судьба так скоро дала мне второй шанс. Для меня в тот момент окружение попросту расплылось. Мой мозг не воспринимал происходящее вокруг. Для меня существовали только Брунгильда и зародившаяся под ее сердцем новая жизнь. Я не обращал внимания на клинок в сердце. Мне было плевать, что артефактный меч пробил мне череп. Все это было неважно. И когда мне в спину ударил мощный луч энергии, я не шелохнулся. Боль пройдет, раны заживут. Самое главное – это безопасность той, что передо мною. Я решил, что отныне ничто не навредит ей. В этом мире не будет угроз, что смогут испугать меня. Я не имею на это права. И в этот момент, когда я был на пике счастья и одновременно так близок к смерти, мой разум внезапно затопили воспоминания. Все воспоминания о моей первой жизни. Я вспомнил младенчество. Видел те воспоминания, что младенец никак не мог видеть. Увидел лицо своей матери, что бросила меня. Она была совсем девчонкой. Я вспомнил годы в приюте и время, проведенное с Соней, нашу супружескую жизнь и то, чем все закончилось. Я даже в деталях вспомнил свою смерть, все до миллисекунд, ощутил то, что человеку не дано, вспомнил последовавшую темноту и момент моего пробуждения в новом теле. Я понял то, что тогда не мог понять. На этом все не остановилось. Жизнь Хилы. Я в мельчайших деталях вспомнил жизнь настоящей Хилы, ее детство, жизнь в Асгарде и Норнхиме, уроки магии от матери, уроки военного ремесла от отца. Все, даже то, что сама Хила позабыла, не восприняв важным, я вспомнил до мелочей. Вспомнил то, как мать пыталась использовать ее ради своих амбиций. Вспомнил моменты, когда отец показывал свои худшие стороны. Все сражения Хилы и ее заключение в Хильхейме. Детали того, как она экспериментировала с магией и ушла в иной мир, уступив мне тело. Я вспомнил собственные приключения, только под иным углом. Особенно попадание в мир 2023 года и в безвременье. Алиаты Целестиалов. И больше всего меня впечатлили детальные воспоминания об испытанных ощущениях при переходах между реальностями. Я смог ощутить настоящую энергию междумирья, поскольку тогда я путешествовал не просто между измерениями, к этому уже привык, а между иными плоскостями реальности, можно сказать, параллельными мультивселенными. Теперь я понимаю, почему на самом деле мог пользоваться магией Вуви. Я понял, что квантовый мир не предел, есть то, что гораздо сложнее него. Осознание последнего вновь привели меня к воспоминаниям об Одине, его слова про руны. Он тогда уже понял их истинную силу и даже попытался донести эту мудрость до Хилы. Но даже для гениев невозможно просто взять и научиться настоящей силе рун. Это нужно понять своей сутью. И я наконец-то понял то, что один пытался донести до Хилы, донести до меня. Теперь я осознаю, как было глупо использовать руны в качестве программного кода для заклинания. Так, как делала мама, как делал Стрендж и как делал раньше я. Истинная руна – это не формула, а носитель желания твоего сознания. Одна единственная руна способна заменить собой целый массив заклинаний, ибо она не выполняет функцию, она исполняет вложенный завет. Так было, когда один всего несколькими рунами зачаровал Мьёльнир. Можно сказать, что клинок в черепе помог мне многое вспомнить и осознать, а энергия истинного междумирья, которую я испытал на собственной шкуре, помогла мне понять слова отца про силу рун. От последнего факта я не стал таким же, как тот рунный король из комиксов. Скорее я просто раскрыл свой потенциал как асгардец и получил понимание рун на уровне Одина. Никаких тех, кто в тени, я не видел и их силу не получал. Все мои метаморфозы для внешнего мира завершились за мгновение. Но для меня прошла целая жизнь, не две жизни. Теперь именно одна жизнь. Вернувшись к реальности, я, вытащив клинок из своей глазницы, нанес на это оружие руну противоречия и, не оборачиваясь, метнул меч за спину. Атака прекратилась, разрушитель замер. Он не мог справиться с противоречиями в команде, ибо у того, кто сейчас управлял им, нету своей воли. И я знаю, почему. Нам стоит о многом поговорить. Но для начала, я разберусь с парой дел, обращаюсь к Брунгильде и спокойным шагом начинаю идти ко входу во дворец. Там, на ступеньках, в окружении стражей с Гунгниром в руках стоял Кулбарсон, мой дядя. Вот только он фальшивка. Примечание к части. Все еще не буду ставить АУ, поскольку вся инфа собрана из официальных источников и не противоречит канону КВМ. Я даже в прошлых главах случайно угадал ограничения межмирового путешествия, упомянутых в мультивселенной «Безумие». Правда, в комиксах есть способы того, как обойти это ограничение. Бета был здесь. Часть 21. Примечание к части. Все, на что меня хватило. Со временем обещаю реабилитироваться. На ступенях главного входа дворца, в окружении стражей с Гунгниром в руках стоял Кулбарсон, мой дядя. Вот только я точно знаю, что он давно погиб, и абсолютно уверен, что передо мною фальшивка. Не став тратить время на политесы, я, усилив свой шаг магией, мигом преодолел десятки метров, оказавшись вплотную от фальшивого кула и, создав лезвие на кончиках пальцев, атаковал дядю. Кулбарсон был первенцем Бора и очень могущественным асом, которого один смог превзойти только благодаря силе рун, но тот, кто сейчас был предо мною, всего лишь жалкая подделка, не представляющая для меня угрозы. Первый же взмах моими когтями отрубает его руку, держащую Гунгнир, а второй рукой я пробиваю его грудь и вытаскиваю его сердце. Вот только вместо полагающегося органа моя рука держала крупный полупрозрачный кристалл, внутри которого проглядывался иссохший отрубленный палец. Не нужно быть гением, чтобы понять, кому он принадлежал. После извлечения кристалла тело лжекула превратилось в безликого белого гомункула. Стражники, которых я ранее попросту разбросал магической волной, теперь с открытыми ртами смотрели на куклу, которой ранее подчинялись. «И как долго вы служите марионетке?» «Решаю заговорить с ними. Я не понимаю. Все как в тумане». Когда он пришел, представившись выжившим братом Всяца, а летописец подтвердил его личность, мы все подчинились. Никто не сомневался. «Я не понимаю, как мы все могли оказаться так глупы», — растерянно ответил один из стражников. «Видимо, командир, вас околдовали. Но кто?» — задумчиво пробормотал я и, увидев подбегающего Скурджа, продолжил: «Сейчас узнаем». Не знаю, на что рассчитывал прибывший Скурдж, начавший мне что-то объяснять, мне было все равно. Я просто вдарил по его гладкой лысине, чуть не вбив в ступени лестницы. «Пришел в себя?» «Да, как вы узнали? Тут все были под чарами, с чего ты должен быть исключением? А теперь скажи, кто вас всех околдовал?» «Лорелей». Но она была не одна. И тут нас прерывает прибывший отряд Айнхерий, на что я, улыбнувшись, метаю в их командующего кинжал на запредельной скорости. Оружие, вместо того чтобы пробить грудь воина, застревает в прозрачном магическом щите. Но одного только выброса магической энергии от кинжала хватило, чтобы дестабилизировать иллюзию. Поняв, в какой ситуации оказался, командир, на самом деле оказавшийся сногсшибательной блондинкой, сломав в руке какой-то предмет, исчез во вспышке телепортации. «Нынешнего меня не обмануть иллюзией. Амора?» — произношу я в образовавшейся тишине. «Да», — подтвердил Скурдж. «Камень пространства, у них. Знаешь об их целях? Только то, что они хотели вас убить». Дальнейшую ситуацию решила взять в руки Валькирия, дабы понять, что за чертовщина с перевоплощением тут происходит, при этом пытаясь игнорировать меня. Понимаю ее, наверняка, в душе полно противоречий. Понимание того, что в нынешней ситуации им меня не победить, и того, что по закону они все должны мне подчиняться, конфликтовало с ее ненавистью ко мне, и это не учитывая всего того, что мы только что пережили. «Скурдж, объясни этим идиотам, как обращаться к первенцу Одина, и защищай Валькирию любой ценой». С этими словами я надел на его голову шлем старика Лаки, который сразу принял форму боевого шлема. «Он защитит Скурджа от контроля сознания. Скажи, что именно тебе приказали сделать, подобравшись ко мне?» В ответ Скурдж достал кинжал странной формы. Прислушавшись к магии, понимаю, что он обработан довольно опасным ядом. Не удивлюсь, если он был получен из крови гидры. Присмотревшись к отравленному кинжалу, потом к своему белому одеянию, которое я восстановил магией после моего возвращения к настоящим размерам, стало напоминать длинное платье, обратив внимание на три черные розы около декольте, которое раньше было закрытым воротником, и заметив, что черные перчатки, которые появились при создании на пальцах длинных лезвий, все еще остались, я, усмехнувшись про себя, вновь обратился к Скурджу. «Скурдж, хоть и будучи под контролем, но ты пытался заколоть меня отравленным ножом. Замечаю, что мои слова заставили того сглотнуть от страха. В наказание ты получаешь новое имя, Итан Уинтерс». Больше не заметив вокруг странных проявлений магии, я, совершив могучий прыжок, полетел в сторону Хеймдаля. Подслушав разговор Валькирии и Инхерии, я многое понял о нынешней ситуации в Асгарде, но у меня появилось множество вопросов к стражу моста. В полете я задумался о волшебницах, которые чуть не захватили трон Асгарда. Чаровница Амора. Я уже раньше расспрашивал Скурджа о ней. Самая талантливая волшебница в Асгарде. Очень красива, умна и происходит из богатой семьи. Скурдж когда-то был по уши в нее влюбленный, кажется, до сих пор испытывает к ней чувства. Вот только первая красавица на деревне оказалась первой давалкой. Амора понимала, насколько она хороша, и по полной пользовалась этим, сменяя разных мужчин, от суровых воинов до просто красавчиков. Скурдж признался, что оборвал с ней все связи после того, как застукал ее в постели сразу с тремя мужиками. Помимо этого, Амора когда-то даже попыталась сделать Тора своим верным песиком. Неудачно. Из-за самоуверенности она натворила множество непростительных, хоть и не пересекающие определенные черты дел, и была изгнана из Асгарда. Насколько Амора сильна в магии, Скурдж мне тогда не смог объяснить. Думаю, она, как и в комиксах, не сильно уступает королеве Норн. Лорелей, сестра Аморы, не настолько сильна в магии, но ее талант к контролю разума просто поражает. Чтобы взять под полный контроль разум мужчин, ей хватает одного только голоса. Когда-то, почувствовав себя всесильной, она даже пыталась захватить Асгард, за что получила по полной от сив, и уже сотни лет пребывает в темнице. Но, похоже, сестра освободила ее. Эти две особы, конечно, опасны, но судя по нескольким обнаруженным мною доказательствам, они подчиняются кое-кому более опытному. Корнилле королеве Норн. В этой реальности, как и в комиксах, Корнилла самая искусная чародейка девяти миров. Ходили слухи, что она смогла стать королевой Нарнхейма благодаря своему невероятному таланту к магии и артефакторике. Я не знаю ее реальный возраст, но полагаю, что ей чуть больше 4000 лет. В комиксах она была влюблена в Бальдра Храброго, но в этой реальности нету Бальдра, но зато был один, у которого храбрости по самые не балуй. Хотя Корнилла очень красива, она не была во вкусе Одина. В результате история их взаимоотношений имела довольно много противоречивых моментов. В конечном итоге ей все же удалось охмурить его и даже выйти за него по причине беременности. Верно, мать Хилы, Корнилла. В комиксах ею является великанша Анграбада, а Локи отцом. В этой же реальности все иначе. Хила первенец всеотца Одина и могущественной чародейки Корнилы. Понятно, что с такой наследственностью Хила просто обязана была стать монстром в плане силы. Образцовая семья у них, конечно, не получилась. Один никогда по-настоящему не любил Корниллу, тем более видя, как та слишком зазналась, став всематерью. Она даже свою дочь не особо любила, скорее использовала ее для влияния на Одина. Хотя стоит признать, что, когда дело доходило до обучения магии, Корнилла была лучшим учителем для Хилы. Девочка, к которой были холодны как мать, так и отец, дабы привлечь их внимание, использовала то, что любили ее родители, и это работало. Мать всегда готова была познакомить ее со всеми тайнами магии, а один научить военному искусству и поболтать о нелегкой жизни правителя, несмотря на то, что она девочка. Он даже когда-то пытался объяснить Хиле истинную силу рун. С годами она начала воспринимать Одина больше воеводой, чем отцом. А вот с матерью все стало гораздо хуже. Видя, как муж отдаляется от нее, и понимая, что он начал изменять ей, Корнилла все чаще начала использовать дочь как предмет влияния и порою даже срывать на ней свою злость. Это сильно разочаровало Хилу в матери, и при очередном ее срыве, уже тогда девушке пришлось продемонстрировать свою истинную силу. С тех пор Корнилла не смела использовать дочь. Через некоторое время один расстался с Корниллой, и она вернулась в Нарнхейм, а Хила с головой ушла в военные дела, ведь тогда начались времена войн и раздора. Для матери Хила была инструментом для давления на мужа, а для Одина она со временем стала инструментом в деле военном. Когда отец начал меняться в лучшую сторону, для Хилы это было уже слишком поздно. Думаю, теперь нету вопросов в том, почему Хила выросла в такую кровожадную суку. Возвращаясь к нынешним делам, разгадать план Корниллы довольно просто, если знать ее цель. Судя по происходящим событиям, ее целью являюсь я. Используя фальшивого кула и таланты Амора и Лорелей, она смогла бы захватить нынешний Асгард, тем самым получив в свои руки не только армию, но и опасные артефакты. Возможно, ей даже удалось бы отрубить мою связь с Асгардом, тем самым лишив псевдобессмертия. С Хильхеймом та же история. Именно Корнилла надоумила Плутона объединить Хель и Тартар. Это лишило бы меня власти над тем миром и его естественной энергетикой. Получись у нее все, то я остался бы без бессмертия и внешних усилений. Но даже так, я гораздо сильнее их всех. На момент освобождения из заключения я мог голыми руками ломать уру и гнуть зачарованную асгардскую сталь, а всякие заклятия развеивать одной только аурой. Позже, когда попал в реальность 2023 года и потерял связь с Асгардом, я понял, что раскачка на камнях бесконечности дала свои плоды. Мои собственные резервы сил, без влияния извне, оказались настолько велики, что при проявлении их во внешний мир само пространство начинало изгибаться. И это не говоря о физической мощи. Но самый главный скачок моих сил произошел несколько минут назад. Будучи в трансе от счастья и при этом на грани гибели, я раскрыл весь потенциал как асгардца. Дело не только в пришедшем понимании руны и усвоении всех воспоминаний, а в понимании своих сил. Сил существа, что обладает собственными бескрайними резервами энергии и не считающего чем-то важным свою физическую оболочку. Это, наверное, можно сравнить с пресловутым одинфорсом, но в этом мире нет такого явления, есть только наш собственный нераскрытый потенциал. Так вот, вне зависимости от того, что собирается делать Корнилла, убить, изгнать в темное измерение или запечатать меня, ей понадобятся годы подготовки и могущественные артефакты, камень пространства у нее уже есть, чтобы справиться с базовым мной, а про нынешнего меня ей не стоит и мечтать. Кроме того, я сомневаюсь, что она знала о времени наступления смерти Одина и моего появления, для того чтобы подготовиться за годы вперед. Наоборот, все выглядит словно план создали неделю назад. Возможно, это как-то связано с моим исчезновением. Опоздай на пару или тройку дней, и ее план удался бы. Теперь же оба пункта провалились. Я прогнал Плутона и обличил гомункула, притворявшегося кулом. Теперь ей остается только готовиться к столкновению с моим гневом. По правде говоря, я не осуждаю действия Корнилы, ведь по сути она лишь хочет спасти Нарнхейм от каноничной злобной Хилы. Ведь если бы та Хила захватила бы ключ от Беврёста, то первым же делом направила бы всю армию в Нарнхейм. За такую заботу о своем мире я бы даже похвалил бы Корнилу, если бы только не одно «но». Ее планы подвергли риску моего еще не увидевшего свет ребенка. Для меня этого достаточно, чтобы отрезать от древа Игдрасиля еще один мир. Когда я долетел до Радужного моста, он как раз завершал свою работу. Как я понял, он кого-то привел. Зайдя, я увидел Хеймдалля, склонившегося над бессознательной Сив. Видимо, он спас ее из беды. Схватив его за шею и немного приподняв, я вгляделся в его глаза. По степени осмысленности было видно, что он лишь только что освободился от контроля. Теперь понятно, почему он ранее не вернул братьев и только сейчас спас леди Сив. Поразительно, что даже такого волевого аса смогли подчинить. Теперь расскажи мне обо всем, что происходит. От твоего ответа зависит, переживешь ли ты сегодняшний день, потребовал у него, проверяя состояние Сив. Поняв, что смысла молчать нету, он поведал мне о всех недавних странных событиях. Его слова подтвердили все мои соображения про план ведьм по захвату Асгарда, который все еще был в начале исполнения. Кроме того, оказалось, что Хеймдалля подчинили в первую очередь, в результате чего ведьмы получили полный контроль над Радужным мостом. Леди Сив, начавшей расследование побега Лорелей, не повезло больше всех. Она еле выжила после столкновения с Аморой. Он также уточнил, что сейчас в Асгарде не осталось никого из ведьм, отчего околдованные асгардцы начали понемногу приходить в себя. Почему сейчас не призвал царевичей? Даже будучи под чарами, я следил за девятью мирами. Я видел, что только что произошло между вами и Брунгильдой. Я верю, хочу верить, что вы изменились, а появление Тора только все осложнит. Кроме того, прямо сейчас от него зависит тысячи невинных жизней. А тем временем, стражи галактики, уже расправившись со всеми ассасинами, когда в твоей команде такие личности, как Гамора и Небула, всякие галактические убийцы просто меркнут, теперь сражались в совсем ином месте. Поступила весть, что часть войск Таноса напала на колонию Ордена, члены которого в узких кругах известны как квантовые маги. Поначалу, они лишь хотели произвести разведку, но в результате все скатилось к тому, что они сейчас вместе с командой опустошителей Кругра, друг Стакара, и боевыми магами того самого Ордена помогали менее одаренным братьям последних сбежать от Читаури. Вот тогда и был поднят вопрос, а может позовем Хилу? Но именно в тот момент с неба ударил радужный луч, оставив на месте что-то, испускающее молнии, которое сразу начало уничтожать авиацию противника. Вопрос был перенесен. Второй раз прозвучало предложение, а может позовем Хилу? Когда стражи и часть членов Ордена застряли на готовой взорваться космической станции, представлявший собой огромный диск, накрытый прозрачным куполом. Корабль стражей был слишком мал, чтобы всех эвакуировать. Но внезапно, купол накрыла огромная тень, а в динамиках раздалось: «Встречайте спасителя, Алаки, там же, зарабатывает себе амнистию. Им нужна помощь, да, я запрещаю кого-либо призывать в Асгард, а как же, но я не запрещаю отправлять войска, уточняю. Как мне уже ранее пояснили, Тор наконец обзавелся Громсекира, и теперь в случае чего он сам сможет вернуться. Алаки по-любому не пропадет. Слушаюсь. И активируй защитный барьер. Помни, не убережешь моего наследника, и тогда я уничтожу все девять миров, предупреждаю его. Я, конечно, верю, что Валькирия способна за себя постоять, но сейчас стоит подстраховаться. Именно поэтому я, используя способности Хеймдалля, призвал радужным мостом моего самого надежного соратника, Трога. Он станет скрытым стражем для Валькирии. Оставив им последние распоряжения, я отправился на встречу со своей биологической матерью. Пора поставить все точки над ее. Примечание к части. Понятие квантовые маги не выдумка, как и маг среди опустошителей. Все в рамках канона. Бета был здесь. Часть 22. В Нарнхейм я прибыл с помощью радужного моста. Достало самому создавать телепорты. Раздражающее это дело, и затратное. Местом прибытия я выбрал долину рядом с замком Корнилы, и, естественно, меня уже встречали. Орда разнообразных монстров наряду с троллями в паршиво выглядящих, но в фонящих магией доспехах. Позади их рядов я заметил знакомое лицо, скорее всего, она управляла этой сворой 19.1. https://www.katsomp.htsm.728.741.439.457.239.030. Это была та самая великолепная блондинка, что ранее скрывалась под иллюзией капитана отряда Инхерий. Со слов Скурджа, это и есть Амора Чаровница 20.2. https://www.katsomp.728.741.739.457.239.049. Добро пожаловать в Нарнхейм. Мы вас ждали, хотя и не рады вам, поприветствовала меня блондинка усиленным голосом. Если не рады, то и приглашать так яро не стоило. Что поделать, в атаку. Она наслала на меня эту орду. Раз Амора думает, что они представляют для меня хоть какую-то опасность, похоже, что она раньше никогда не сражалась с такими монстрами в человечьем обличии, как я или один. И почему все мои противники считают гениальным ходом насылать на меня зеркраж? Я могу выкосить их за раз тысячами клинков. Могу создать магический взрыв. Могу просто заморозить ларцом древних зим. Могу достать глаз чародея и подчинить своей воле. Могу просто бросить в толпу ротоберанские аннигилирующие гранаты, заранее укрыв себя магическим барьером. Но я, решив ей подыграть, не стал идти быстрым путем и принял бой. Уже будучи в своем боевом обличии, я, ворвавшись в ряды противника, начал постепенное уничтожение юнитов. Делал я это играючи, чем-то напоминая Хилу из фильма, когда она истребляла армию Асгарда, разве что я частенько использовал кулаки. Веер моих клинков убивал их десятками, удары кулаками попросту взрывали их черепа и пробивали их грудные клетки. Хитин, броня и толстая кожа бесполезны. Даже если это были откормленные тролли в зачарованных доспехах, я просто не замечал разницы. Они все для меня на слишком низком уровне, отчего я мог и заскучать, но к счастью Амора развлекала меня время от времени. В меня летели разнообразные атакующие заклинания. Огненные шары, магические молнии, разъедающие магические сгустки, всякие проклятия. Она даже смогла взять под контроль растения, отбивая атаки Аморы. Я словно вернулся в подростковые годы, в те времена, когда Корнила начала обучение Хилы. Тогда демонстрируемые матерью заклятия и вправду казались внушительными. Девочка была в восторге, и сейчас из-за этих воспоминаний на меня напала ностальгия. Но думаю, больше не нужно тянуть. Я уже понял, что Амора из этого мира имеет не меньший арсенал боевых заклятий, чем и ее версия из комиксов, но ей не хватает элементарной мощи. Она, конечно, сильна и даже смогла бы принести много неприятностей Тору двухмесячной давности, но на большее она не способна. Амора просто образцовый маг без какой-либо изюминки, как, например, моей магии смерти. Обычными заклятиями златовласая чаровница попросту не сможет меня убить. Похоже, последний пункт поняла и она сама. Создав туман, Амора взяла и сбежала. Нету смысла за ней гоняться. Я знаю, куда она ушла. С ее побегом больше не было причин играться, потому я мигом размазал оставшееся пушечное мясо. Стоило мне сделать пару шагов в сторону замка, как меня сбила какая-то вспышка. Я просто-напросто не успел среагировать. Первой мыслью было, что здесь делает Кэрол Денверс. Но, оглядевшись усиленным восприятием, я понял, что это была не она. Ускорив сознание, я смог разглядеть около сотни объектов, похожих на сгустки энергии, которые носились по долине. Их размеры были в районе половины метра в диаметре, а они сами напоминали шары, окруженные фотонным полем, как у капитана Марвел. Это поле также позволяло им игнорировать сопротивление воздуха. Еще я заметил среди них несколько таких, которые вместо фотонного поля имели электрическое, постоянно испуская синеватые молнии, и издалека напоминали крупные шаровые молнии. И эти объекты носились по всей видимой территории на умопомрачительной скорости. К счастью, не такой большой, как настоящая скорость света, но все равно, чтобы их хоть как-то рассмотреть, мне пришлось максимально ускорить свое сознание. Потратив секунду на наблюдение, я подметил несколько слабых мест. Во-первых, они передвигались преимущественно в метре над землей, и лишь единицы иногда поднимались ввысь. Во-вторых, они постоянно хаотично носились по окрестностям, что свидетельствовало о том, насколько сложно ими управлять призывателю. Пока я всматривался, меня снова сбила одна из этих фиговин, отправив меня на несколько десятков метров в полет. Довольно позорная ситуация. Единственное, что утешало, это то, что протаранивший меня шар попросту разбился об мою непробиваемую тушку. Вернее, будет сказать, его расплескало. Смотря на его рассеивающиеся останки, я понял, чем они являются. Это были энергетические гомункулы. По сути своей магические конструкты. Буду называть их фонарями. Хоть я и уверен в прочности своего тела, но мне не хотелось только принимать удары, даже на щит, но и разобраться со всем при помощи масштабного магического удара не собираюсь. Вдруг они могут поглощать энергию. Потому, приму бой. Встав в боевую стойку и вооружившись двумя клинками, я закрепил себя в пространстве. Для последнего пункта я использовал как контактный телекинез, так и способность левитации. Теперь даже Мьёльнир не собьет меня с ног. Мое сознание уже привыкло к их скоростям, и теперь я мог реагировать на их атаки. Тем не менее, мое тело поначалу не успевало выполнять команды сознания, отчего я пропустил несколько новых таранов, но я все же приноровился и встретил следующую атаку лезвием клинка, уполовинив энергетического гомункула. Наконец-то я стал за ними успевать. Сразу за уничтоженным последовали еще две фотонных и один молниевый, которых тоже успешно нарезал. Вот только мое ликование продлилось недолго. Куски от разрезанных пополам фонарей вместо того, чтобы рассеяться, стали просто более маленькими отдельными гомункулами, которые полетели дальше. Это меня настолько взбесило, что следующего нападающего я поприветствовал ударом головой, отчего того разорвало на ошметки, которые начали истаивать прямо в воздухе. Получается, их можно убить только тупым предметом. Решив, что данных достаточно, я перешел к воплощению только что построенного в уме плана. Мощным прыжком оказавшись в небе, я начал беспорядочно нашпиговывать всю видимую долину двухметровыми штырями, или скорее шипами грубой формы, из черной материи. Расстояние между вонзившимися в землю снарядами составляло от половины до трех метров. Естественно, пока я завис в воздухе, меня попыталось сбить несколько фонарей, но я, уже зная, как поступить, вдарил по ним мигом материализовавшимся черным посохом, расплескав их на тысячи капель светящейся псевдоплоти. Дальнейший бой я продолжил на земле. Поле шипов успешно мешало маневрам фотонных и электрических фонарей, которые все еще передвигались преимущественно в метре над землей. Посох, вернее наскоро созданный черный стержень, прекрасно справлялся с задачей уничтожения этих светящихся реактивных фиговин. Если поначалу фонари атаковали по одной или две штуки раз в несколько секунд, то сейчас частота их атак намного увеличилась. Похоже, управляющий ими медиум успел освоиться. Вот только это уже не важно. Я тоже успел приловчиться. С разогнанным на полную сознанием, часто выполняя невозможные для человеческого тела трюки, но при этом оставаясь на одном месте, я наносил удары посохом с такой мощью, что постоянно раздавался грохот от частых преодолений звукового барьера, а от ударных волн разлетались тонны пыли. Каждое мое движение означало погибель очередного фонаря. Схватка была эпичная, но скоротечная из-за набранных скоростей. В конце концов, оставшиеся несколько фонарей попросту сами рассеялись. Видимо, управлявший ими маг решил больше не заморачиваться. С момента, как я столкнулся с первым фонарем, и до завершения схватки прошло не больше минуты реального времени. Я понимал, что все это было для отвлечения внимания, поскольку краем глаза заметил, как купол барьера накрывал замок королевы Норн, но мне показалось важнее сперва покончить со столь опасными энергетическими гомункулами. Кроме того, замковый барьер меня не задержит надолго. Для начала я, поманив рукой, поднял в воздух абсолютно все вонзенные мною в землю штыри. Их была целая туча, но сохранившиеся в них крохи моей энергии давали мне над ними полную власть. Сконцентрировавшись, я разом выстрелил всеми этими снарядами в сторону замка. Вот только несмотря на их количество, остроту, прочность и бешеное ускорение, штыри не смогли пробить энергетический щит. Они попросту увязли. Физическое воздействие не помогло. Пытаться телепортироваться вовнутрь – глупо. Если совершу обычную магическую атаку, то барьер, наверняка, поглотит его энергию и усилится за ее счет. Это слишком очевидно, но тем не менее есть способ. Еще в подростковом возрасте Хила поняла, как можно пересилить замысловатые заклятия матери, огромной магической силой и талантом к прямой манипуляции энергией. Грубая сила, в магическом плане, оказывается способна разрушать магические конструкты. Именно так молодая Хила победила самую искусную, из известных тогда асгардцам, чародейку. Уверенно встав на земную твердь, я выставил вперед руки. Их кисти были прижаты друг к другу, а ладони раскрыты. Перед ними я начал создавать пучок полностью подконтрольной энергии. Продолжая вливать в него чудовищное количество сил, я отвел руки в правый бок, принимая удобную позу. В это время, в готовящуюся атаку начала стекать вся оставшаяся энергия от уничтоженных в долине фонарей, насыщая его еще больше. И когда шар энергии начал издавать гул от сдерживаемой мощи, я наконец-то выбросил руки вперед, выстрелив сгустком накопленной энергии. Постепенно увеличиваясь, он на безумной скорости ударил в верхнюю часть замкового барьера, пробивая его словно мыльный пузырь и тем самым полностью уничтожая весь купол. Сама атака полетела дальше, рассеявшись только около стратосферы. Теперь больше не осталось значимых преград. Путь до замка и проникновения прошло гладко. Зачарованные врата и двери не представляли проблем. Внутри не было ни одного стража или слуги. Видимо, всех эвакуировали. Меня заманивают в ловушку. Будет интересно. Спокойно шагая по коридорам, я думал о своем поведении. К счастью или к худу, несмотря на все мною пережитое, во мне осталось место для озорства. За примерами долго ходить не нужно. Рассинган во время боя с Плутоном, косплей на Альсину Димитриску, когда отрезал руку фальшивому Кулу. Во время боя с фонарями я повторил сцены первой схватки Джигина против Наруто и Саски. И мой последний фокус, Камихамиха, которым я пробил замковый барьер. И самое главное, что всего этого я совсем не планировал. Оно как-то само собой все получилось. В один момент я почувствовал, что все мои, пущенные вперед, на случай западни, иллюзорные проекции разом исчезли, чего и следовало ожидать от гнезда ведьмы. В ином случае я бы даже разочаровался в противнице. Но это ничего не меняет. Я все равно планировал лично встретиться со своей биологической матерью. Вскоре добравшись до тронного зала, я наконец-то увидел Корниллу. Красивая женщина с пышными вьющимися волосами черного цвета, рост чуть выше среднего, на вид ей было чуть больше 40 лет в человеческом понятии. «Здравствуй, дочь», — поприветствовала она меня спокойным, слегка грустным голосом. «Здравствуй, давно мы не виделись, 24 века, и ты за все это время ни разу меня не навестила, а ты была бы мне рада?» «Была бы, но я при этой встрече долго не прожила бы, твоя правда, но теперь все иначе. За 2000 лет многое изменилось. Я уже совсем не та Осинья, которую ты помнишь. Можно сказать, что старая Хила умерла, пока я говорил, моя голова начала болеть. Это был результат моего противодействия мощным ментальным атакам. Видимо, это спрятавшиеся Амора с Лорелей стараются, пока их попытки безуспешны. Я вижу, но в лучшую ли сторону твои изменения? Не тебе это говорить. Признаю, я была худшей матерью. Любовь и власть застилали мне глаза, голос Корниллы был все еще грустным. Можешь мне не верить, но будь у меня второй шанс, я бы все изменила. Удавила бы меня еще младенцем? Нет. Твои действия последних дней говорят об обратном? Нет. Я бы все исправила. Все было бы иначе. Дала она волю эмоциям, отчего могло показаться, что она искренна, но судя по тому, что пока мы болтаем, ее соучастницы пытаются взломать мне мозг, Корнилла всего лишь пытается ослабить мой разум. Слабо верится. Эти слова звучали из моих губ, но они принадлежали не мне, а оставшейся во мне старой Хиле. Она ненавидела свою мать. В тот момент ментальная атака вмиг прекратилась. Я понял, что это неспроста, и потому сразу сорвался с места. Прыгнув на стену, сохраняя инерцию, я побежал по ней к Корнилле, но буквально в шаге от нее меня унесло назад, не оттолкнуло, а именно оттянуло резко изменившейся силой притяжения. Я сразу понял, что это было. Камень пространства можно использовать для множества задач помимо создания порталов. Одна из них – управление гравитацией. Меня унесло в центр зала, подвесив в метре над землей. Со всех сторон на меня оказывалось такое давление, будто попал на дно Марианской впадины, и этот эффект обеспечивался направленной против меня чудовищной силой гравитации. Я все еще мог двигаться, но гравитационное поле не позволяло уйти из этого подвешенного состояния. Любое применение магии оборачивалось против меня, А о телепортации из ловушки на основе энергии камня пространства лучше даже не думать. Видимость ухудшилась, словно смотрел через воду. О звуках и речи не шло. Единственное, что не подвело, это чувство магии. Хоть и размыто, я смог увидеть, как к Корнилле подошли две женщины, рыжая и блондинка. Не нужно гадать, кто это был. Они держали в руках странные плиты. Камень пространства явно не у них. Видимо, он где-то спрятан и подключен к формациям в этой комнате. Поэкспериментировав, я понял, что слабые магические колебания могут проходить через поле гравитации. Звук – это колебания воздуха, но он не проходит через этот барьер. Зато проходит колебания магии, что позволит имитировать звук. Такой метод позволяет говорить даже в вакууме космоса. Ответишь на один вопрос, вижу реакцию, значит меня слышат. Какую цель преследуют твои действия? Я хотела только одного – спасти 9 миров от тебя. Пришел от нее ответ тем же способом, каким говорил я. Тогда почему ты не начала действовать раньше? Я ведь уже больше месяца на свободе. Из-за пророчества, неделю назад трем норнам снизошло пророчество. Согласно ему, ты погубишь царевича и самолично уничтожишь войско Асгарда. Орды живых мертвецов заполонят золотой город, а потом, все в огне. Рагнарёк. Ее слова заставили меня задуматься. Самоличное уничтожение армии Асгарда, поднятие нежити, Рагнарёк, разве это не похоже на события третьего фильма Тора? Хотя если подумать, пророчество пришло трем норным пророчицам именно тогда, когда меня с Паркером перенесло в мир, где события произошли как в фильме. Значит, они своим даром заглянули туда и приняли это за видение будущего. Как все сложно с этими богинями судьбы. Ты создала фальшивого кула, но управляла им не ты. Это была Амора? Ответа не последовало. Значит, я прав. Значит, Амора управляла разрушителем через него. Снова молчание. Амора, ты подвергла риску жизнь Валькирии. Ты знала, что она беременна. Молчат, только Корнилла проявила какую-то реакцию. Не могу точно сказать из-за плохой видимости. Тебе было плевать на жертвы. Тебе с сестрой захотелось воспользоваться ситуацией и заполучить власть. Ответа снова не последовало. Получается, я во всем прав, ответ мне не нужен. Я и так знал, что эти сестры такие же твари, как и свои версии в комиксах. Это еще со слов Скурджа было понятно, но я в те времена наивно надеялся сделать такую талантливую чародейку, как Амора, своей союзницей. Вместе мы были бы способны на многое, но теперь ее с сестрой судьбы предрешены. Тем временем, пока я пытался разговорить Амору с Лорелей, Корнилла совершала магические манипуляции, которые привели к проявлению сложной формации на полу. Потом из центра этой формации начало расходиться абсолютно черное пятно, от которого веяло чем-то потусторонним. «Хочешь запереть меня в складке реальности?» Снова обращаюсь к Корнилле. Та не ответила, и тогда я продолжил. «Почему просто не убьешь меня?» «Я не смогу», — наконец подала она голос. «Ты моя дочь, но разве уготованная мне тобою судьба не хуже смерти?» «Нет, я не запру тебя там». «Через этот прокол мироздания я перенесу тебя в иной совершенно далекий мир. Оттуда нету пути обратно», — ответила она мне. Похоже, она собирается использовать эту складку реальности как прокладку между двумя мирами, чтобы мой перенос в совершенно иное измерение не принесло вреда нашей тамошней реальности. Вот только не в моих интересах снова застрять в иной вселенной. Помимо этого, я точно знаю, что если при переносе произойдет ошибка, то я навечно застряну в этой складке. И что-то мне подсказывает, что Амора и Лорелей думают о том же. Вы правильно поступили, что решили пересилить меня с помощью камня пространства. Только вот незадача, я эти камни бесконечности на завтрак ем, сказал я им абсолютную правду. Решив больше не тянуть кота за хвост, я начал действовать. Сконцентрировавшись, я мигом выпустил в пространство всю сдерживаемую моим телом мощь, мою ауру. Одновременно с этим, напитав магией горло, я крикнул со всей доступной мне силой. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Наполненный под завязку магией вопль был настолько громким, что у меня самого в глазах потемнело, а про окружение и говорить не стоит. Барьер, формации, артефакты. Все было уничтожено мощными магическими колебаниями. Да даже эту часть замка попросту разбросало в стороны, открыв вид на ясное небо. Самих чародеек я нашел совсем недалеко. Состояние их было плачевным. Неестественно вывернутые конечности, многочисленные мелкие ранения, кровоточащие уши. Несмотря на все это, они были почти в сознании. Схватив Амору за горло, Я поднял ее на уровень своих глаз. Твои действия подставили под угрозу жизнь моего ребенка. За это ты не получишь обычную смерть, сказал я ей, хотя понимал, что пусть она и в сознании, но из-за контузии совершенно меня не слышит, а потом впился в ее губы. Через десяток секунд она начала усыхать прямо на глазах, пока не стала похожа на старуху и исчезла последняя капля жизненных сил. Когда я разжал руку, ее тело, упав на землю, обратилось в пыль. Хила из комиксов была способна поглощать чужие души. Я же, благодаря врожденным талантам к темной магии, способен поглощать у жертв духовные и жизненные силы, но только у тех, кто одного со мною вида. Амора, относительно молодая осенья с превосходным талантом в магии, была идеальным кандидатом. Такая смерть не позволит ей воскреснуть из-за истощения ее астрального тела. Ее душа отойдет в мир иной, как у обычных людей. С бессознательной Лорелией я совершил то же самое. И когда ее тело коснулось земли, я услышал хриплое «Нхет». Это была Корнилла, которая была в чуть лучшем состоянии, чем прошлые две. Подойдя к ней, я опустился на колени, внимательно вглядываясь в ее глаза. По правде говоря, я не хотела вас трогать, вы сами все это начали. Корнилла не ответила. Пророчество Норн было ошибочным. Они увидели то, что произошло в иной реальности. В этом мире все идет совсем иначе. Ты мне не веришь. В твоих глазах я вижу гнев. Это из-за смерти Аморы? Она была твоей ученицей. 21. В комиксах Амора бывшая ученица Корнилы. Получаю кивок. Ты знала, что произошло в Асгарде? Твоя ученица подставила под удар Валькирию. Амора, наверняка, знала, что она беременна. Тор об этом всем раструбил, чтобы не пускали ее на поле брани. Так вот, причина, по которой я пришла за вашими жизнями, не в вашей попытке захвата власти в Асгарде, и даже не в покушении на мою жизнь. Это для меня повседневность. Делаю глубокий вдох, чтобы успокоить эмоции. Истинная причина в том, что Брунгильда носит под сердцем моего ребенка. Я его отец. Выполняя твой план, Амора чуть не убила его. Каха. Как? Прохрипела Корнилла. В ее глазах ясно виднелось потрясение. Мир подарил мне второй шанс. Ради него я готова избавиться от любых угроз под корень. Сказав это, я материализовал клинок, который сразу устремился вниз. Я вернулся в Асгард при помощи радужного моста. Хеймдалль послушно открыл мне его. Мое настроение было противоречивым, но по большей части паршивым. Я не знал, аукнутся ли в будущем мои сегодняшние действия. «Вы все правильно сделали», — обратился ко мне Хеймдалль. «Он, как и всегда, все видит. Атаковать вас в момент вашей слабости, несмотря на возможные жертвы, было решением сугубо только Аморы. Корнилла никогда бы не подставила под удар беременную женщину. Помиловать ее было правильно. Хеймдалль ошибается. Я не миловал Корниллу. Я просто не смог ее убить. Я отправился в Нарнхейм с определенной целью – убить всех. Убить всех, кто даже косвенно виновен. Тех, из-за чьих действий могло пострадать мое дитя. Но я не смог закончить начатое. Не убил Корниллу. В тот момент в голове из ниоткуда появлялись тысячи оправданий для нее, а клинок в моих руках не смог попасть по лежачей женщине. Я не смог ее убить, ведь она моя мать, биологическая мать, но мне этого достаточно. Мы родная кровь, она моя семья, какая есть, но мать, о которой я когда-то мечтал больше всего на свете. Что планируете дальше? Вывел меня из своих мыслей, Хеймдалль. Все очень просто. Откуда я смогу лучше всего защитить мать моего будущего ребенка? Строна. Примечание к части. 1. https://vk.com/PHT728741739457239030. 2. https://vk.com/PHT728741739457239049. Бета был здесь. Часть 23. Примечание к части. Имейте в виду, что говоря люди, ГГ будет иметь в виду вообще любой народ, а не конкретно Homo sapiens. Неторопливо шагая, я направлялся в сторону Золотого Града. С угрозой ведьм я разобрался. Камень пространства в самодельном кулоне у меня на шее. Теперь могу вернуться к Брунгильде. Компанию в пути мне составила пришедшая в удовлетворительное состояние Сив. Ей приходилось ускорять свой шаг, несмотря на мою спокойную ходьбу. Сказывалась разница в длине ног. Мне не нужно было смотреть на нее, чтобы понять, насколько сильное любопытство, смешанное с опаской, она испытывает в отношении меня, поскольку оно было настолько сильным, что я почти физически ощущал это затылком. Но мне было не до этого, была более важная тема, что меня беспокоило. Я думал об Аморе. Ее убийство не входило в мои изначальные планы. Эта чародейка была очень талантлива и имела очень высокий потенциал. Собирая на нее информацию, я рассчитывал сделать ее своей союзницей. Мне было, что предложить ей, но не срослось. Она совершила то, что нельзя простить, и получила по заслугам. Наверное, это к лучшему, что я от нее избавился. В пролистанных мною в прошлой жизни комиксах из интернета, Амора не совершила ничего хорошего. Даже канонический злой Локи порою совершал добрые поступки ради спасения Асгарда. Но Амора всегда приносила только неприятности. Она всегда думала только о себе и иногда о сестре. Как персонаж комиксов, она эгоистичная дрянь. И опрашивая Скурджа и пьяных асгардцев на пирушке, я все больше убеждался, что Амора такая же, как и в комиксах. Но я все равно наивно полагал, что смогу подобрать к ней ключик. Жаль, что ничего не сложилось. Хотя кого я обманываю, на самом деле меня не особо волнует то, что лишился возможного союзника. На самом же деле меня печалит то, что, убив Амору, я собственными руками лишил крепышам огни шанса на рождение. В одном из томов комикса Амора родила Тору сына, которого прозвали Магни, мой племянник, родной, а я стал тем, из-за кого он не появится на свет. От этого мне реально погано на душе. Хотя, наверное, в этом мире не случились бы события из комиксов, но ради появления Магни, я готов был позволить Аморе околдовать ненадолго Тора. Даже глаз чародея одолжил бы ей для усиления гипноза, а у Корнилы наверняка нашлось бы средство для повышения вероятности зачатия. Но теперь Аморы нет в живых и даже воскрешение невозможно. Сейчас, для меня самое важное на свете, это мое будущее дитя, мое чудо. Но это не значит, что я не хочу большой семьи, потому я хочу племянников. Они станут поддержкой для моей дочери, Сив. Че что, я все еще ожидаю племянников. Не подведи, что, у нас с Тором не такие. Решив не продолжать дразнить воительницу, я продолжил идти молча, думая о своем. Сестра Аморы, Лорелей, на нее у меня с самого начала не было никаких надежд. Она просто полагалась на способность контроля мужских умов и не особо старалась развить свой немалый талант к магии. А учитывая ее тщеславие, Лорелей никогда не стала бы мне союзницей. Но все-таки, она, как и ее сестра, все же принесли мне кое-какую пользу. Их поглощение усилило мою магию и жизненные силы. Они обе оказались попросту идеальными кандидатками на поглощение. Относительно молодые, с бьющими из всех щелей жизненными силами, красивые, очень талантливые в магии и с потенциалом к темной чистокровной осени. Их жизнь и магия усвоились во мне с максимальной пользой, сделав меня не только сильнее, но и немного увеличив мою и так немалую продолжительность жизни. Сотвори я такое с любым другим асгардцем, то эффект был бы низким или временным. Да даже, если бы было полно таких кандидаток, похожих на Амору и Лорелей, я не стал бы злоупотреблять поглощением, поскольку в дальнейшем КПД снизился бы, а действо вполне могло навредить мне. Даже старая Хила почти не пользовалась этой способностью, потому я повторять подобное больше не собираюсь. КХМ, хе, ваше высочество, с ведьмами теперь покончено? Да, я избавилась от них. Кроме Корнилы, не сбавляя шага, отвечаю ей. Это потому, что она королева Нарнхейма? Нет, причина в том, что она моя родная мать. Да, я как-то слышала, что у Всеотца была другая жена. Если вы первенец Одина, то получается, Корнила когда-то была всематерью Асгарда, верно? Но она не была так же любима народом, как и Фридга, потому о ней мало кто вспоминал. «Теперь вы и правда собираетесь занять трон?» – задала она новый вопрос после небольшой паузы. В ее голосе звучала тревога. «Видимо, беспокоится о Торе. Верно. Разве получится сделать это вот так просто?» «Говорят, при вашем первом появлении против вас подняли все войска Асгарда. Сейчас все совсем иначе. Скажи, разве после моих прошлых посещений никто не задался вопросом моей личности?» «Да, летописцы нашли про вас информацию в закрытых секциях, да и зрелая часть народа теперь начала вспоминать о вас. Они говорят, что после вашего появления у них словно память начала проясняться. Ожидаемо. Чары забвения отца были не абсолютными и при упоминании обо мне понемногу начали спадать. Чары забвения, расскажу о них позже. Так вот, теперь, когда все узнали, что я родная дочь почившего Всеотца и первенец к тому же, разве мне теперь кто-то будет препятствовать? Тор, все хотят, чтобы он стал следующим правителем, осторожно произнесла Сив, стараясь уловить мою реакцию. Очевидно, прощупывает почву. Так почему же он не занял свое место? ХММ. Сиф не нашла, что ответить. Ты права в том, что Тор любим народом. Они будут ждать его возвращения, как и я. А, нет, я не собираюсь его убивать. Для меня родная кровь – это самое ценное. Все решим мирно. Вздох облегчения стал мне ответом. Теперь, немного расслабившись, она осмелилась задать более личностный вопрос. Простите, я случайно подслушала про ожидаемого ребенка. Вы беременны? Ты неправильно все расслышала. Беременна не я, наоборот, от меня беременны. Оставив позади застывшую в шоке воительницу, я продолжил свой путь. Асгард огромен. Не только сам Золотой Город, но и остров, на котором он стоит. В третьем фильме Тор Асгард показали совсем крохотным, но на самом деле реальные размеры этого острова царства такие же, какие были показаны во втором фильме, когда Тор сбегал с Локи и Джейн на эльфийском истребителе. Реальный Асгард больше соответствует тем кадрам и имеет размеры маленькой страны, конечно, не такой крошечной, как Монако или Мальта. Когда достиг города, мне никто не мешал продолжать свой путь к дворцу. Взрослые освобождали передо мной дорогу и старались не отсвечивать, дети тайком наблюдали через окна своих домов, а стражники сопровождали меня, держась на приличном расстоянии. Всех этих людей объединяло одно – любопытство. До многих дошли слухи о старшей сестре Тора, и потому всех снедает любопытство. Для них я тайна века, вернее, тайна тысячелетия. Хотя детишки, наверное, просто хотели посмотреть на огромную бабу в шлеме с громадными рогами. Как я и думал, мне никто не помешал дойти до дворца. И это не потому, что меня сопровождала Сиф. Здесь, перед дворцом, собралась немалая толпа, которая встретила меня молчанием. Позади них выделялся возвышающийся разрушитель, из груди которого до сих пор торчал меч-клык дракона. Видимо, никто и не попробовал его извлечь, поскольку опасались активации разрушителя. И правильно делают, что опасаются. Разрушитель и вправду невероятно опасен. Его создали один вместе с гномом и три для защиты Асгарда, и соответственно в нем достаточно для этого мощи. В правильных руках он способен победить существ уровня Алгрима и в одиночку противостоять космическим боевым кораблям. Хотя из-за того, что в Нью-Мексико Тор победил его, не особо поранившись, создается впечатление, что разрушитель не такой уж устрашающий, но правда в том, что, во-первых, тогда им управлял Локи, который занимался этим впервые, а один, который обычно питает своей магией разрушителя, был тогда впавшим в свой восстанавливающий сон. Во-вторых, Тор разбил голову разрушителя, нанеся тогда свой сильнейший удар, подобный тому, которым он разрушил взлетевшую столицу Заковии. В-третьих, Тор бил Мьёльниром, одним из сильнейших орудий Асгарда, который сделан из зачарованного чистейшего Ру. В моей ситуации та же история. Разрушителем управляли через марионетку, и потому, стоило вонзить в него меч с нанесенной на него руной противоречия, как он попросту застыл, не способный понимать команды. Да и использованный меч тоже непростой. Клык дракона, одно из самых смертоносных орудий ближнего боя, способный пробить любую броню. В комиксах он даже протоадаманти резал 22, каноничный щит Капитана Америки сделан из протоадамантия, иногда с добавлением виброниума. Во главе встречающей делегации стояли сама Брунгильда и несколько старцев. Последние, видимо, разнообразные высокопоставленные лица Асгарда. Скурдж стоял в стороне, под приглядом нескольких эйнхерий. «Думаю, вы гадаете о том, что я собираюсь делать», — произнес я, подходя к ним. «Узурпировать трон?» — с неприязнью бросила Валькирия. «Трон мой по праву рождения, но я готова решить все миром. Потому дождемся царевичей, от моих слов Брунгильда или Брунхильда. Зависит от произношения», — только сильнее нахмурилась. «Видимо, предполагает, что я попытаюсь избавиться от конкурентов. Ваше высочество, позвольте». Слово наконец взяли министры. Буду условно их так называть. Одни хотели заранее подмазаться, другие хотели понять мои мотивы и цели, третьи просто делали свою работу. Поддерживая с ними диалог, я заметил, как из фонтанчика, неподалеку, выглянул трог и помахал мне лапкой. В ответ я лишь моргнул. Оставлю его пока в секрете. Коротко отвечая на вопросы, я шел сквозь толпу в сторону разрушителя. «Постойте!» – раздался испуганный голос. «Не волнуйтесь, я знаю, что делаю». С этими словами я выдернул клык дракона, торчавший между сегментами разрушителя. От этого последний выпрямился, показав признаки жизни, но не стал ничего более делать. Гунгнир, отдайте леди Сив, не пытайтесь управлять разрушителем, предупреждаю я их, а потом протягиваю клык дракона Брунгильде, возвращаю. Та с опаской приняла его. То, что произошло ранее, не значит. Попыталась начать она разговор, но я ее перебил. Поговорим об этом без лишних ушей. Дожидаться Тора я решил в одном из тронных залов, предназначенных для совещаний. Никто не имел права мне мешать туда пройти. Именно здесь я решил поговорить с Брунгильдой. По-быстрому разобравшись с министрами, я приказал оставить нас с Валькирией наедине. Разговор вышел трудным, поскольку ее неприязнь ко мне была велика. И это неудивительно, ведь Хила убила всех, кто был дорог Валькирии. Брунгильда в раннем детстве стала сиротой, у нее не было никаких родственников. Для нее отряд Валькирии стал всем, подругами, сестрами, семьей. Даже ее избранница сердца была одной из Валькирий, и Хила все уничтожила меньше, чем за минуту. Убила всех с улыбкой безумца, а также убила в ней воина. Неудивительно, что Брунгильда осталась на Сакаре, пытаясь забыться на дне бутылки. Единственное, что помогло ей вернуться в строй, это желание мести, которое зажглось в ней благодаря Тору, который собирал людей для противостояния мне. Поэтому было маловероятно помириться с ней. Единственное, что я мог сделать, так это настаивать на том, что 2000 лет в Хильхельме изменили меня кардинально. Я все повторял, что старая Хила умерла, нет ее, сгинула. Есть только новый я. Но для Валькирии это слабый аргумент. Я бы с радостью признался в том, что являюсь попаданцем, если бы она поверила. Ненависть Брунгильды была сильна, и терпела она меня лишь из-за безвыходности. Я не смог помириться с матерью моего будущего ребенка. Она никогда меня не простит. Будет терпеть, но не простит. Очень маловероятно, что мы станем семьей. Единственное, что радует, это то, что для асгарцев не существует такого понятия, как аборт. И я даже уверен, что Валькирия будет любить нашего ребенка. Насчет того, нравится ли мне Брунгильда, скорее да, чем нет. Хоть наша ночь страсти произошла по большей мере из-за того, что я впервые за 2 с лишним тысячелетия голодания набухался, я все равно не ответил бы на ее подкат, если бы она не была мне симпатична. Для меня жизненно необходимо снизить градус ее враждебности. Я не хочу, чтобы это влияло на развитие ребенка. И единственное, что мне остается, это доказать своими поступками, что Гермиона изменилась за лето. Все ради дочери.